«Представить» и «предоставить». Знакомая выпускница школы выбирала вуз весьма своеобразно. Один просил «представить», другой «предоставить» необходимые для поступления документы. Так вот, девочка решила идти в тот, что грамотнее, поэтому пришла ко мне на консультацию. Помочь я ей не смогла. Документы разрешаются по языковым нормам как «представлять», «предъявлять», «подавать», так и «предоставлять», «отдавать в чье-то распоряжение». Но разницу в оттенках значений в употреблении этих двух глаголов объяснила. «Предоставлять» значит прежде всего отдавать что-либо в чье-то распоряжение или отдавать что-либо, отказываясь от этого в чью-то пользу. В соответствии с первым значением можно, например, предоставить кредит, заем, должность, помещение или участок, какие-то удобства, помощь. В «Герое нашего времени» Лермонтова Печорин признается, говоря о своей дуэли: «Я решился предоставить все выгоды Грушницкому. Я хотел испытать его. В душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему. Но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать». В соответствии со вторым действует пушкинский Онегин. Отец его тогда скончался. Перед Онегиным собрался заимодавцев жадный полк. У каждого свой ум и толк. Евгений, тяжбы ненавидя, довольный жребием своим, наследство предоставил им, большой потери в том не видя, или предузнав издалека кончину дяди. Но, предоставляя что-то, можно и дать возможность что-то сделать, чем-то воспользоваться. С этой целью предоставляют независимость, выбор, право, слово. Толково-словообразовательный словарь Ефремовой приводит еще одно значение этого глагола, ныне устаревшее – «доставить кого-либо или что-либо по назначению». Знакомо нам и устойчивое выражение «предоставить кого-то самому себе». У него тоже два значения – дать возможность располагать своим временем или вести себя по собственному усмотрению, или оставить без присмотра, попечения, перестать заботиться. «Представить» значит «предъявить». Привести, изложить, сообщить. Например, доказательства, факты. В пример этого значения приведем цитату из «Русской правды». Кто скажет, что краденое куплено ему человека неизвестного или жителя иной области, тому надобно представить двух свидетелей, граждан свободных или мытника-сборщика пошлин, чтобы они клятвою утвердили истину слов его. В таком случае хозяин берет свое лицом, а купец лишается вещи, но может отыскивать продавца. Представить можно и нового сотрудника коллективу, познакомив его с коллегами, и представить им потом диссертацию, которую тот собирается защищать, ознакомить коллег с научными достижениями новичка. Можно, признав человека достойным чего-то, ходатайствовать об этом, представляя протеже к какому-то званию или награде. Вообще же глагол позволяет представить любого из нас, изобразить, показать как героем, так и ни на что негодным растяпой и дураком. Или же представить в смешном виде, а может и спародировать, представив похожий голос, походку, манеры, устроить настоящее представление. Наконец, представить можно что-то или кого-то мысленно, то есть просто вообразить. Именно это советует хозяин-дрессировщик из чеховской каштанки Гусю Ивану Ивановичу. Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и бриллиантами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и состаешь в нем воров. Как бы ты поступил в данном случае? Гусь взял в клюв веревочку и потянул, отчего тотчас же раздался оглушительный выстрел. И это еще не все оттенки значений. Приходится признать, между предоставлением и представлением даже не две, а куда больше разниц. Как и между информативностью и информационностью.